Глава 17. Быть учителем, каково это? Может быть, пару лет назад я и задался бы этим вопросом, но когда на пороге моего дома появилась Лена, которая и стала моей первой ученицей, этот вопрос как-то отпал сам собой. Некогда было задумываться о своей новой роли. Когда необходимо было решить проблему, последствия которой для меня были неизвестны, и от этого сама ситуация заставляла сильно нервничать и прикладывать еще больше усилий. Потом появились еще трое учеников, необходимых для достижения цели, и тем неожиданнее было узнать, что столько усилий можно было и не прилагать, обойдясь и куда меньшими затратами. Но тут уже я сам увлекся данным процессом. Да и интересно было посмотреть, насколько методики, которые я отрабатывал в своей магии, вообще применимы для других одаренных. Все же то, что я изучал, несколько отличалось от того курса, по которому сейчас шло современное магическое обучение. И тем захватывающе было смотреть, как у моих учеников, пусть и не сразу, но получается сделать то, что я просил. В дальнейшем все эти методики пошли уже в рамках обучения воинов рода. Большинство из них не могли похвастаться большим размером своего резерва. Так что единственный их вариант был выходить за счет более серьезного контроля, когда каждая крупица магической энергии идет в дело, и нет никаких потерь, которые могут себе позволить более сильные маги. Правда, как показала практика, последние этого практически не замечают. И на этом поле можно было играть даже с такими картами, что были у меня в руках. И вот теперь передо мной поток юных магов, которых направили для прохождения практики магических боев, приближенных к реальным столкновениям. Все эти представления и зачем это надо самим студентам, мы быстро пропустили, благодаря тому, что большинство из студентов и так знали об арене рода Шуваловых. И только запрет родственников не давал им раньше приехать сюда и испытать свои силы. Большинство, разумеется, просто здраво опасались выходить против монстров, которых я призвал в это место. Но куда лучше звучит совершенно иная формулировка. Да и так удобно все спихнуть на старшее поколение, которое ничего не понимает в современных развлечениях. Примерно так, чуть ли не дословно произнесла одна из боевых девиц, которая своим поведением мне сильно напоминала небезызвестную Нарышкину. Так что чувствовалось, что за ней точно необходим будет пригляд. Благо, подобное можно поручить и слугам, которые уже были научены, как себя следует вести с посетителями. С моей же стороны, главное выполнить все, исходя из рамок нашего соглашения с ректором Академии магии. Принять участие в, наверное, первой столь масштабной школе обучающих магов-простолюдинов было слишком заманчиво, чтобы отказываться от подобных вещей, да и оплата была соответствующей. В общем, Разумовский прекрасно понимал, как меня заинтересовать подобным предложением. И все сделал так, чтобы я просто уже не мог отказаться от этого. Начать было решено с самых простых демонов, которые в том числе еще и имели внешность не слишком уж отталкивающую. Одно дело наблюдать за подобными сражениями с экранов телевизоров или своего терминала, но другое, когда ты сам становишься участником подобного боя, да еще и демон несется прямо на тебя. Никакой особой системы защиты на арене не было, и главным было остаться в живых или признать свое поражение. Тогда демон отступал, и бригада целителей приступала к своей работе. Кстати, штат целителей пришлось значительно расширить из-за того, что уж слишком большой поток был участников, которые могли выступать одновременно. Не сделай я этого, и смертей стало бы слишком много, чтобы это еще кого-то привлекало. А так, от случайностей никто не застрахован. Но ведь и целители тут находились далеко не новички, и сломанная шея или клиническая смерть для них было пусть и не плевым делом, но не тем, что вызывает большие сложности. Счет потом это, конечно, увеличивает, но у многих аристократов и так есть страховка на подобные случаи жизни. Ну а простолюдины у нас рассматриваются по отдельному тарифу. Так что и им выплаты вполне по силам. В любом случае, подобные тренировки должны быть дорогим удовольствием. И это должен понимать каждый, кто приходит на арену, и в том числе студенты Академии. Ну и, как показали дальнейшие полчаса, это было верным решением. Даже против слабых гоблинов не все из студентов могли сделать хоть что-то. Даже хотя бы убежать. Приходилось самому контролировать каждый выход юных магов на арену, чтобы их не загрызли. Лучше пока не привлекать целителей, а то, чувствую, травм еще предстоит много. Итак, прошелся я по ряду выстроившихся в линию студентов. Из 30 студентов только 10 смогли оказать сопротивление слабейшему демону на этой арене. И лишь 7 смогли победить. Вот только мне кажется, это было случайностью. Строго посмотрел я на насупившихся парней и девчонок. А как мы еще могли отреагировать, когда на нас несется подобный монстр? К подобному никого из нас не готовили. Да и в нашей группе нет никого из боевых родов. Возмущенно посмотрела на меня именно та девушка, что напоминала мне Алису. Вот она точно так же не смогла бы промолчать и остаться в стороне, как остальные. И что это значит? Думаешь, я должен делать вам поблажку, и вы спокойно отходите на мои занятия, так ни разу и не сразившись с демоном? Остановился я напротив нее. Раз уж вызвалась отвечать за всех, то пусть теперь и отдувается. Нет, но... Вы должны все понимать, что я выставил вас против слабейшего на этой арене монстра, который не требует больших усилий, чтобы его победить. И раз уж ректор Академии захотел, чтобы вы прошли через боевой опыт, то я вам его обеспечу. Зловеще улыбнулся я. Парочка особо впечатлительных и вовсе после этого побледнели. Так что вы отсюда не уйдете, пока каждый, обвел я их строгим взглядом, повторюсь, пока каждый из вас не сможет победить этого демона. А дальше посмотрим, разрешу ли я вам делать еще что-то тут. Если же даже с этим вы не сможете справиться, то как вы вообще собираетесь закрывать экзамен по этому направлению? Нам еще и экзамен предстоит. Ошарашенно посмотрела на меня все та же девушка. А вы что думали? Просто так поездить сюда и посмотреть на монстров? Ехидно спросил я. Это вообще-то денег стоит, а вам Академия магии предоставляет все это бесплатно. Так что будете отрабатывать свои поездки сюда в той мере, в какой я захочу. Я буду жаловаться. Барышня, можете сразу к ректору идти и все ему объяснять. Вновь приблизился я к этой девушке. Мне даже интересно, что он вам ответит. А пока, сделал я шаг назад, продолжим. Пусть я сознательно нагнетал обстановку, но по окончании занятий можно было сказать, что все было не так уж и плохо. Правда, такая оценка была только из-за того, что я ожидал куда худшего результата. Всего за один день через меня прошли 3 группы, и лишь вот эта первая отметилась тем, что показала такие плохие результаты. Среди 2 оставшихся было несколько человек, которые уже приезжали на арену. И вот они на собственном примере показали, как это – побеждать несущегося на тебя монстра. Да, среди них тоже не было так называемых боевых родов, но тут были ребята, которые и сами не прочь были использовать магические техники в бою с реальным противником. В целом вышло неплохо, и еще лучше, что эти занятия будут проходить не так часто, и мне не надо будет выделять каждый день на то, чтобы провести его со студентами. А там, глядишь, и удастся все отдать в руки слуг, и тогда они будут следить за уже освоившимися на месте магами. Мне для оценки достаточно посмотреть видео их боев. Но посмотрим, как вообще дело пойдет. В любом случае, на первых занятиях без моего присутствия вряд ли получится что-то организовать. Все это заодно показало, насколько расслабились в мирное время маги. что юное поколение совершенно не умеет использовать магические техники в экстремальных ситуациях. Нет, если все проводить в спокойной обстановке, то базовые техники для своих стихий выполняет каждый, и многие имеют что-то помимо этого. Но вот стоит какому-нибудь монстру напасть на них, как все то, чему их обучали, полностью выветривается из головы. Исправить ситуацию позволит более плотные тренировки и вывод студентов против разнообразных демонов. Глядишь, после меня и вовсе перестанут пугаться их морд. По крайней мере, моя четверка учеников уже давно на это не обращает внимания. В первую очередь оценивая боевой потенциал противника, а не то, как он выглядит. На этом можно заострить внимание уже после победы, а не тогда, когда решают первые мгновения боя, чтобы захватить инициативу. В общем, работки мне добавилось, но щедрая оплата со стороны Разумовского несколько примирила меня с этим. Да и по сути мне все равно особо ничего делать не надо было. Знай, выводи их на арену, да смотри на результаты. И все же ректор Академии поступил довольно хитро, как минимум сэкономив на доставке студентов в свободные земли и организации охраны своих учеников. У нас тут даже целители есть, можно сказать, тепличные условия для получения боевого опыта. Да и если студенты потом этого захотят, можно будет отправить их в рейтинговые бои или же устроить что-то вроде отбора в их небольших группах. Благо Сергей постарался, чтобы подобного рода инструменты у нас были, и не надо ничего придумывать с нуля. Ты же понимаешь, что эти записи даже нельзя выпускать в сеть. Подошел ко мне Сергей после того, как последняя группа студентов покинула территорию арены. Такое даже как компромат не используешь, махнул я рукой. Студенты все же. И ты правда с ними будешь возиться? Недоверчиво посмотрел на меня брат. А ты бы отказал Разумовскому в небольшой услуге? Ухмыльнувшись, произнес я. Ну, если так ставить вопрос, тогда да, с человеком подобной силы лучше дружить. А еще лучше и его самого сделать своим должником, подмигнул я. И когда только успел, рассмеялся Сергей. Уметь надо, развел я руками. Ладно, предлагаю нам обсудить программу их обучения и возможность создания конкуренции турниру Академии магии. А не слишком ли ты замахиваешься? Неопределенно махнул рукой он. Направления несколько разные, да и ты сам уже создал рейтинговую систему арены. Осталось лишь доработать ее под студентов Академии, а дальше уже у них не останется выбора, как бороться за него, улыбнулся я. Ты знал, что когда ты улыбаешься, хочется оказаться от тебя как можно дальше? Вдруг спросил Сергей. Ну уж не надо из меня делать такого монстра, показательно возмутился я. И вообще не отходи от темы. И как ты их в принципе собираешься замотивировать на подобное? Посмотрев на меня со скепсисом во взгляде, спросил Сергей. Увидишь, загадочно улыбнулся я. Моя идея была довольно простой и в то же время помогающей еще сильнее раскрутить бизнес по производству доспехов. Я просто пообещал, что десятка лучших студентов получит в свое пользование легкие комплекты доспехов из выбранного ими самими модельного ряда. Естественно, особо дорогие модели я в разрешенные для выбора не включал, ну а те, что оставались, все равно были и достаточно функциональны, и при этом внешне привлекательны. Уж над дизайном люди Барклай-де-Толли потрудились на славу, и в этом направлении учитывались все мелочи, чтобы доспехи нашего производства были привлекательны как минимум только из-за внешнего вида. Наши конкуренты-то не сильно заморачивались по этому поводу, придерживаясь идеи, что важен не столь внешний вид, как тот функционал, который должна нести подобного рода броня. Правда, скорее всего, подобное преимущество будет недолго на нашей стороне. Ведь мы не придумывали ничего радикально нового, а просто пользовались тем, что об этом раньше просто никто не задумывался. Но пока у нас есть этот стартовый рывок, то им надо воспользоваться в полной мере, чтобы отхватить себе еще большую часть рынка. Ожидаемо далеко не все студенты сразу воспылали мыслью о получении доспехов в свое личное пользование. Но, похоже, за пару недель с ними провели разговоры родственники, и теперь все, как могли, старались добраться до десятки лучших. У тех, кто раньше посещал арену и не сильно боялся демонов в начале, было преимущество, но оно быстро сокращалось под рвением других студентов. Так что я рассчитывал, что в скором времени начнется настоящая борьба за первые места, а там студенты и сами себя подтянут в магических дисциплинах, чтобы не оказаться в конце списка. Мне лишь надо подготовить им доспехи, а с учетом того, что производственная линия в том числе принадлежит мне, то это не так уж и дорого, чтобы не заниматься постоянным контролем за обучающимися на моих занятиях и не проводить дополнительные мотивационные речи. Обожаю, когда не надо ничего делать, и можно просто наблюдать за уже запущенным процессом. Правда, у меня все равно оставалась четверка моих учеников, с которыми приходилось заниматься отдельно. Да и для этой команды большинство демонов на арене не были серьезной преградой, и против них надо было выставлять кого-то посерьезней, иначе у них не будет роста. С ребятами я занимаюсь исключительно в особняке, где они без лишних глаз обкатывают не только свои доспехи, что временно хранились у меня, пока не началась учеба, но и выходят против демонов, которых бы я просто не решился выставить на арену. Слишком много условностей надо учитывать, чтобы они могли действовать без моего присмотра и не нанесли сильный вред здоровью своим противникам. Несмотря на наличие целителей, не все можно вылечить достаточно быстро, и смерти будут способствовать слишком хорошей антирекламе, хотя и все понимают, что данное развлечение связано с высокими рисками для здоровья. Отлично, а теперь попробуйте повторить то же самое, но уже против двух противников. С улыбкой увеличил я сложность задания для своих учеников. Орлов, как всегда, все воспринял спокойно и уже начал формировать техники, чтобы противостоять уже знакомой им угрозе. Бартенев лишь разразился едва слышной тирадой о том, как ему хочется поспать. Лена предвкушающе улыбнулась. Уж ей-то каждая подобная стычка была только в радость. И лишь Нарышкина обожгла меня возмущенным взглядом, что, впрочем, не помешало ей концентрировать за своей спиной потоки воды, чтобы при приближении демонов атаковать их всей своей мощью. Да, мне все же удалось создать из этой четверки студентов хорошую команду.